Георгий подплыл к судну, ему дали пару незажженных факелов, и он вернулся. Я несколько раз чиркнул кремнем, зажег один факел и полез в грот. Узкий ход петлял, встать во весь рост было нельзя, можно было идти только согнувшись. Под ногами до колена плескалась морская вода. Во время прилива грот почти весь затапливался. На стенах его были видны следы воды. Грот делал крутой изгиб влево. Я повернул. Полно паутины. Взмахнул шпагой, щелкнула тетива, и передо мной просвистела стрела, ударившись в стену. Ни черта себе! Ловушка! Надо быть осторожнее. Прежде чем наступить на пол, я подсвечивал факелом, внимательно оглядывая стены, но больше ничего подозрительного не находил. Грот был, похоже, естественного происхождения, пробитый водой. Метров через 20 после поворота грот расширился до размеров небольшого зала. Свет факела с трудом достигал потолка и стен. Пол был сухой. Я осмотрелся, помещение было пустым. Черт побери! Или нас опередили, или... Я пробрался назад. Георгий, сгорая от нетерпения, спросил: «Ну, что там?» «Пошли со мной. Я ничего не нашел, но есть одна мысль. Теперь уже вдвоем мы проделали весь путь. Там, где стояла ловушка в виде настороженного лука, я показал сломанную стрелу. До этого беспечный Георгий стал глядеть под ноги и на стены. Я привел его в зал. Георгий осмотрелся, разочарованно вздохнул. Зал был пуст. Но на потолке были следы копоти. Стало быть, и до нас здесь находились люди. Давай для очистки совести простучим стены. В карте были координаты, просто мы искали на суше, не догадавшись обследовать берег. Мы стали рукоятками, я шпаги, а Георгий ножа, простукивать стены. У дальней стены звук был другой, как будто за ней была пустота. Надо матросов с кувалдами, жалко, ломов не брали. Пока мы ходили да простукивали, факелы потихоньку стали гаснуть. В потемках, при еле тлеющем одном факеле, мы выбрались из грота. Георгий подплыл к судну, взял человек 5 матросов. К сожалению, в хозяйстве боцмана нашлось лишь 2 кувалды. Мой недосмотр. Не предполагал я, что придется долбить стену. У каждого из матросов было по паре факелов, но боцман предупредил, что больше нет, надо делать и новые. Георгий отправил боцмана с парой матросов пилить деревья и делать новые факелы. Согнувшись в 3 погибели, вода поднялась, матросы зашли в грот. Сразу стало светло и тесно. Я указал место, где надо долбить. Сменяя друг друга, матросы рьяно взялись за дело, засиделись на корабле. Сначала стена поддавалась плохо. Летела каменная крошка, кувалды выбивали лишь маленькие кратеры в камне. Но вот от одного сильного удара вывалился камень. Теперь я был просто убежден, что стена искусственная, были даже видны следы раствора. За многие годы, а может быть и десятилетия, кладка превратилась в монолит. Но в природе нет ничего такого, что было человеком построено, и человеком же не может быть разрушено. Через час активной, утомительной работы в стене появилась дыра, способная пропустить человека. Усадив матросов отдыхать, я взял факел и осторожно пролез внутрь. Прежде чем сделать шаг, я взмахивал шпагой. Не натянута ли веревочка от ловушки? Ногой осторожно ощупывал пол и лишь затем переносил на ногу вес тела. Комнатушка за стеной была невелика. У дальней стены стояли запыленные, все в паутине, 4 металлических тронутых ржавчиной сундука. Рядом лежали 2 скелета в истлевшей одежде. В голове мелькнуло, свидетелей убрали. Я подошел к одному из сундуков, шпагой поддел крышку и на всякий случай отскочил в сторону. Ничего не произошло. Я вернулся, приблизил факел. «Ёшкин кот!» Сундук почти до верха был набит золотыми и серебряными монетами. Я зачерпнул пригоршню. Самой молодой монете было 200 лет. Вот почему кладка была такой прочной. По очереди я открыл остальные сундуки. Везде монеты, кубки, чаши, перстни, браслеты, цепочки и камни в различных оправах. Да здесь не на 1 миллион. Причем не деревянных, а зеленых. Да какой миллион? В одном сундуке больше будет. Я захлопнул крышки и попробовал приподнять за ручку один сундук. С таким же успехом я мог бы попробовать поднять бетонную плиту. Факел догорал. Надо возвращаться, тем более на берегу должно было темнеть. Мы дружно вернулись в шлюпку, причем уже более чем по пояс в воде начался прилив. На шхуне с Георгием заперлись в каюте, поставили кувшин вина и фруктов. Не спеша, попивая из стаканов вино и заедая бананами, мы обдумывали, как доставить на борт находку. Было 2 варианта. Либо обвязать сундуки веревками и, подсунув жерди, вытащить. Либо перегрузить содержимое сундуков в узлы и перетаскивать так. В первом случае быстрее, но неудобнее, грот не влик. Однако же в грот сундуки затащили. Стало быть, и вытащить их можно, да и матросы не увидят, что в сундуках. Грабежа или бунта на судне я не боялся, но по приходу домой языки после корчмы могут развязаться, и всегда найдутся желающие экспроприировать содержимое сундуков. Да и окружение Петра тоже могло подстроить козни и официально пополнить государственную казну или свои карманы ценностями, что лежали сейчас в сундуках. Интересно, чей это клад? Неужели Моргана, самого кровожадного и удачливого капитана периода расцвета пиратского братства? Не исключено, отнюдь. А чего, впрочем, гадать? Все равно на сундуках нет меток хозяина. Решили с Георгием сделать так. С утра матросы нарежут холстину, чтобы в дальнейшем из нее сделать узел. Я в комнате, где сундуки, буду насыпать, а Георгий будет складывать узлы с ценностями в трюме. Матросы будут лишь переносить груз, не ведая, что носят. Поэтому пролом расширять не будем. Пусть сундуки остаются на месте. Так с утра и сделали. Я насыпал в полотно ценности, подбирая по весу килограммов на 30, и увязал холстину, превращая ее в плотно набитый узел. Матросы ждали своей очереди у пролома, куда я подносил готовую поклажу. Часа через 3 я выбился из сил, только осилив 1 сундук. Положение усугублялось отсутствием вентиляции. Факел чадил, люди дышали с трудом, кислорода не хватало. Все, пора сделать перерыв на обед. Кок его уже приготовил. Все с аппетитом поели, и я дал полчаса отдыха. После обеда мы с Георгием решили поменяться местами. Теперь он паковал ценности, а я складывал их в трюм. К вечеру осилили еще 2 сундука, выбившись из сил. Я молил Бога об одном, чтобы не было шторма. Тогда придется отойти от берега, встать на якорь. А тропические штормы здесь бывают очень сильны, и сколько будет длиться шторм, никому не ведомо. Работы надо было заканчивать как можно быстрее.